Ночью оба не могли заснуть. Но наутро они не пошли в колледж и немного вздремнули. Настало 30 апреля, и после захода солнца должен был начаться шабаш, вызывавший такой панический страх у всех без исключения местных жителей старшего поколения. Мазуревич вернулся домой ровно в 6. По его словам, рабочие на фабрике передавали, что Вальпургиева оргия должна состояться во овраге за пригорком Медоу-Хилл, где посреди пустыря, начисто лишенного растительности, стоит древний белый камень. Некоторые даже обращались в полицию и советовали именно в том месте искать пропавшего Ладислава Волейко, но никто не верил, что полицейские хоть пальцем шевельнут. Джон настойчиво уговаривал бедного молодого джентльмена надеть на шею крестик. Чтобы успокоить доброго малого, Джилман так и сделал, спрятав маленькое распятие под рубашкой. Поздно вечером оба молодых человека дремали в креслах, убаюканные молитвами суеверного простака с первого этажа. Борясь со сном, Джилман ни на секунду не переставал вслушиваться в тишину, так как, сам того не желая, надеялся все же, что его тонкий слух поможет разобрать за привычными скрипами старого дома другие звуки, едва различимые и такие пугающие. С каким-то болезненным чувством он дал волю воспоминаниям о некогда прочитанных «Некрономиконе» и «Черной книге», и вдруг поймал себя на том, что тихонько раскачивается на месте в такт тем гнусным ритмом, что, говорят, сопровождают самые отвратительные обряды шабаша и происходят оттуда, где время и пространство не существуют. Неожиданно он понял, к чему так внимательно прислушивался. К сатанинским гимнам мерзкого празднества в далекой Черной долине. Откуда он так хорошо знал, что произойдет дальше? Откуда могло быть ему известно, в какую именно минуту Нахав и его прислужник должны внести наполненную кровью чашу, предваряемые черным петухом и черным козлом? Джилман увидел, что Элвуд заснул, но тщетно пытался разбудить своего товарища окриком. Неведомая сила не давала ему раскрыть рот. Он был не властен более над самим собой. Неужели он все-таки расписался в книге черного человека? Потом слабое дуновение ветра донесло новые звуки, доступные лишь его воспаленному слуху. Над дальними дорогами, полями и холмами летели эти звуки, преодолевая многие мили, но Джилман сразу узнал их. То разжигали костры, и танцоры становились в круг. Что-то тянуло его к ним присоединиться, что за сила пыталась им овладеть. Увлечение математикой, древние предания, старуха Кеция, бурый Дженкин. И тут он увидел, что в стене, недалеко от его кушетки, появилось новое отверстие. И гимны, доносившиеся издалека, и молитвы Джо Мазуревича на первом этаже, перекрывал теперь другой звук. Кто-то мерзко и настырно скребся за дощатой стеной. «Лишь бы не погасла электрическая лампочка», — успел подумать Джилман. В эту минуту из отверстия в стене показалась зубастая бородатая мордочка, то была жуткая, издевательская копия лица старухи Кеции, понял наконец юноша. И тут же кто-то легонько толкнулся в дверь. Перед глазами возникла визжащая сумрачная пропасть, и Джилман почувствовал, что силы оставляют его по мере того, как вокруг смыкаются бесформенные переливающиеся пузыри. Впереди несся маленький многогранник со сторонами сменяющимися, будто стеклышки в калейдоскопе. Бурлящую пустоту вокруг пронизывали все быстрее следовавшие друг за другом и все повышавшиеся звуки. Они составляли неясную мелодию, стремившуюся, казалось, разрешиться некой неописуемой и невыносимой кульминации. Похоже, Джилман знал, что должно за этим последовать. Чудовищный взрыв ритма Вальпургиевой ночи, музыки космоса, вобравшей в себя всю силу брожения изначального пространства времени. Ритм этот таится глубоко в недрах материи, но иногда пробивается наверх в отмеренных слабых отзвуках, проникающих во всякий слой бытия. Такие взрывы не проходят бесследно. Они придают жуткую значимость определенным периодам в любом из миров. Через секунду перед его глазами возникла новая картина. Джилман снова оказался в залитой фиолетовым светом тесной комнатке со сводчатым потолком и наклонным полом, с низкими сундуками, полными древних рукописей, скамейкой и столом, со странными небольшими предметами и треугольным отверстием в полу. На столе лежала маленькая белая фигура. Совершенно раздетый мальчик лет двух. Видимо, без сознания. По другую сторону стояла мерзкая старуха со злобным взглядом. В правой ее руке сверкал нож с замысловатой рукояткой, а в левой ведьма держала необычной формы чашу из светлого металла, покрытую странным орнаментом с тонкими ручками по бокам. Колдунья хрипло прокаркала слова какого-то заклинания. Джилман не понял их, но он, кажется, встречал несколько фраз на этом языке в Некрономиконе. Глаза его постепенно привыкали к фиолетовому свечению, и Джилман увидел, что старуха наклонилась вперед и протянула через стол пустую чашу. Не владея более собой, юноша покорно вытянул руки и принял от нее кубок, отметив про себя его сравнительно малый вес. В ту же минуту на край треугольного отверстия в полу вскарабкался гнусный Дженкин. Затем ведьма жестом указала юноше, в каком положении он должен держать чашу, а сама занесла над крошечной жертвой огромный, причудливой формы нож, как можно выше подняв правую руку. Клыкастая косматая тварь тем временем подхватила ведьмино заклинание резким взвизгивающим голоском, а колдунья каркала что-то в ответ. Джилман почувствовал, как острое отвращение разъедает сковавший его паралич мыслей и чувств. Чаша задрожала в его руках. Еще секунда, и вид огромного ножа, опускающегося на маленькую беззащитную жертву, окончательно разрушил чары. Джилман отбросил чашу, издавшую резкий звон, словно треснутый колокол, и руки его простерлись над столом, стремясь предотвратить чудовищное преступление. В мановение ока он поднялся по наклонному полу, обогнул угол стола, вырвал нож из лап старухи и отбросил его в сторону с такой силой, что, звякнув о край узкого треугольного отверстия, огромный резак исчез в темном провале. Но уже в следующую секунду Джилман утратил преимущество, которое дала ему внезапность. Иссохшие пальцы старой колдуньи мертвой хваткой вцепились ему в горло, и он увидел перед собой морщинистое лицо ведьмы, перекосившееся от бешеной ярости. Джилман почувствовал, как цепочка дешевого нательного крестика врезалась в шею. Положение было отчаянное, и он подумал, что, может быть, на колдунью подействует хотя бы вид распятия. Ужасная старуха обладала нечеловеческой силой, но пока она продолжала сжимать свои железные пальцы вокруг его горла, Джилман сумел дотянуться слабеющими руками до крестика и вытащил его из-под рубашки, порвав при этом цепочку. При виде этого оружия ведьма явно струсила. Ее хватка настолько ослабела, что Джилману удалось разжать старухины пальцы. Еще немного, и он подтащил бы ее к самому краю треугольного отверстия, но тут колдунья словно получила откуда-то дополнительный заряд энергии и с новой силой вцепилась юноше в горло. На сей раз он решился ответить тем же, и его руки потянулись к горлу мерзкого создания. Прежде чем старуха успела заметить, что он делает, Джилман обернул вокруг ее шеи цепочку с крестиком и быстро затянул ее так, что у ведьмы перехватило дыхание. В ту минуту, когда ее сотрясала агония, Джилман почувствовал несколько резких укусов в лодыжку и увидел, что бурый Дженкин пришел на помощь своей хозяйке. Сильнейшим пинком он отправил маленькое чудовище в черный треугольный провал и услышал его удаляющийся визг где-то далеко внизу. Джилман не знал, мертва ли старуха. Он просто бросил ее там, куда она упала. Отвернувшись, он взглянул на стол. И то, что он увидел, едва не лишило несчастного последних остатков разума. Бурый Дженкин, вооруженный четырьмя дьявольски проворными лапками, не терял времени даром, пока старая колдунья пыталась задушить Джилмана. Нелегкая схватка была напрасной. То, чему юноша хотел помешать, все же произошло, только не грудь ребенка была пронзена острым кинжалом, а шея его – клыками косматого чудовища. Чаша, еще недавно валявшаяся на полу, стояла теперь наполненной рядом с маленьким безжизненным тельцем. В нескончаемом бреду снова возникла нечеловеческая песнь шабаша, что доносилась из беспредельной дали. Где-то там, понял Джилман, должен находиться и сам черный человек. Смутные воспоминания о прежних видениях сливались в сознании с обрывками математических формул. Юноша был почему-то уверен, что в дальних закоулках памяти должны сохраниться те самые фигуры и углы, нужные ему теперь для того, чтобы переместиться обратно в нормальный мир, на сей раз самостоятельно. Джилман знал уже, что находится в заколоченной когда-то части чердака над своей комнатой, но удастся ли выбраться отсюда сквозь наклонный пол или через сужающееся пространство за наклонной стеной? Кроме того, даже если это удастся, не переместится ли он просто из одного сна в другой? Из привидевшейся в кошмаре комнатки над наклонным потолком в ничуть не более реальный фантом старого дома, куда он хочет вернуться. Джилман был больше не в силах провести границу между сном и действительностью. Невыносимо страшно погружаться в ревущую сумрачную пропасть, где бьется жуткий пульс вальпургиевой ночи. Смертельный ужас охватил юношу при мысли, что ему придется услышать собственными ушами первозданный ритм космоса, таившийся до поры в неведомых глубинах. Даже сейчас он чувствовал чудовищную низкую вибрацию, слишком хорошо догадываясь, что за ней кроется. В ночь шабаша космический пульс достигает населенных миров, сзывая посвященных на страшные обряды. Множество тайных гимнов основано на подслушанных у вечности ритмах, но человеческое ухо не способно вынести их во всей первозданной полноте. Джилмана страшило и другое. Может ли он, полагаясь на одну только хрупкую память, быть уверенным, что перенесется именно туда, куда хочет? Не окажется ли он вдруг на залитом зеленым светом склоне холма, или на мозаичной террасе над городом чудовищ с маленькими щупальцами в какой-то иной галактике, или даже в черной воронке последних пределов хаоса, где царит лишенный жалости владыка демонов Азатот. Джилман еще только готовился совершить ужасный прыжок в пространство, когда фиолетовое свечение исчезло, и он очутился в полной темноте. Это ведьма, старая Кеция, Нахав. Это должно означать ее гибель. И тут, к отдаленному гимну шабаша и визгу бурого Дженкина в черном треугольном провале, добавился новый звук, еще более дикий. Ужасный вой откуда-то снизу. Джо Мазуревич. Молитва, заклинание, заговор от хаоса наступающего. Вот она обращается в необъяснимо торжествующий визг. Насмешливая действительность слилась, наконец, с лихорадочным сном. «Йо, Шоб-Нигурат, всемогущий козел с легионом молодых!» Джилмана нашли лежащим на полу его комнаты в мансарде еще задолго до рассвета. Нечеловеческий вопль поднял на ноги де Роше, Чонского, Домбровского и Мазуревича, тут же прибежавших наверх. Крик разбудил даже крепко спавшего в своем кресле Элвуда. Джилман был жив. Он лежал широко открытыми, остановившимися глазами, по-видимому, без сознания. На горле у него были огромные синяки, а на левой лодыжке – глубокая рана от укусов крысы. Одежда была в сильном беспорядке, крестик, подаренный Джо Мазуревичем, исчез. Элвуд весь дрожал. Он не смел и предполагать, что могло случиться с его другом во сне на этот раз. Мазуревич был явно не в себе, он объяснил свое состояние знамением, которое получил якобы в ответ на свои молитвы. И тут же, услышав за наклонной стеной отчаянную крысиную возню и писк, истово перекрестился. Когда больного уложили на кушетку в комнате Элвуда, был вызван доктор Мальковский, врач с хорошей репутацией, известный к тому же как человек, умеющие, когда это требовалось, хранить молчание. Он сделал Джилману несколько подкожных инъекций, приведших больного в расслабленное состояние, по крайней мере, внешне похожее на сон. В течение дня Джилман несколько раз приходил в сознание и бессвязно шептал что-то Элвуду, пытаясь рассказать о кошмарах последней ночи. Процесс выздоровления шел мучительно и медленно, тем более, что с самого начала обнаружилось весьма печальное обстоятельство. Джилман, еще недавно обладавший невероятно тонким слухом, совершенно оглох. Доктор Мальковский, спешно вызванный по этому поводу, сообщил Элвуду, что обе барабанные перепонки пациента разорваны, как если бы они подверглись воздействию звуковых колебаний такой чудовищной силы, какую человек не представит себе, ни тем более выдержать положительное не в состоянии. Как честный человек и добросовестный специалист, доктор Мальковский находит неуместным строить догадки о том, каким образом звук подобной силы, раздавшись всего несколько часов назад, не всполошил всю долину Мискотоника. Используя для общения с больным бумагу и карандаш, Элвуд мог сравнительно легко поддерживать беседу с Джилманом. Оба не знали, что и подумать о происшедшем, и почли за благо вспоминать обо всем как можно меньше. Было решено покинуть проклятый старый дом сразу же, как только удастся найти новую квартиру. В вечерних газетах сообщалось, что накануне вечером, сразу после заката, полиция обнаружила в долине за Мэдоу-Хилл некое странное сборище. При этом упоминалось, что так называемый «белый камень», находящийся в той местности, издавна служит объектом суеверного почитания. Арестовать никого не удалось. Среди собравшихся был замечен огромного роста негр. В другой заметке отмечалось, что пропавший без вести Ладислав Валейко до сих пор не найден. Последнее происшествие в ряду ужасных событий этой весны случилось той же ночью. Элвуду никогда не забыть его, ибо вызванное им нервное потрясение оказалось настолько велико, что он вынужден был прервать учебу до начала следующего семестра. Весь вечер ему слышалась крысиная возня за стеной, но он не придавал этому особого значения. Спустя довольно длительное время, после того, как они с Джилманом улеглись спать, комнату огласили ужасные, душераздирающие вопли. Элвуд вскочил с постели, включил свет и бросился к кровати больного. Тот кричал нечеловеческим голосом, словно от какой-то невообразимой пытки, и извивался всем телом под скомканными простынями. На одеяле появилось быстро растущее кровавое пятно. Элвуд не смел прикоснуться к своему другу, но постепенно крики и конвульсии прекратились. К этому времени Домбровский, Чонский, Дероше, Мазуревич и жилец с верхнего этажа уже столпились в дверях комнаты, а хозяин послал жену срочно телеграфировать доктору Мальковскому. Возглас изумления и страха вырвался у присутствующих, когда из пропитанной кровью постели выскочил маленький, похожий на крысу, зверек и тут же исчез в новой крысиной дыре, появившейся в стене рядом с кушеткой пострадавшего. Когда врач наконец прибыл и стал убирать окровавленное белье, чтобы осмотреть больного, Уолтер Джилман был уже мертв. Было бы попросту бесчеловечно строить какие-либо теории насчет причины смерти Джилмана. Было похоже на то, что кто-то прогрыз туннель сквозь все его тело и вырвал сердце. Домбровский, отчаявшийся вывести крыс, смирился с мыслью об убытках и уже через неделю переехал со всеми старыми жильцами в не менее ветхое, но не такое древнее здание на Уолнет-стрит. Труднее всего было держать в узде Джо Мазуревича. Впечатлительный заклинатель духов беспробудно пьянствовал, вечно ныл и нес что-то нечленораздельное о привидениях и прочих ужасах. В ту последнюю страшную ночь Джо себе на беду слишком долго разглядывал алые от крови следы крысиных лапок, ведшие от кровати Джилмана к свежей дырке в стене. На ковре они были почти не видны, но между краем ковра и плинтусом оставался небольшой участок голого пола. Здесь-то и обнаружил Мазуревич нечто ужасное. Во всяком случае, он хотел всех в этом уверить, хотя очевидцы с ним не соглашались, признавая в то же время, что следы действительно очень странные. Отпечатки на половицах и в самом деле отличались от обычных крысиных следов, но даже Чонски и Дероше решительно отвергали их сходство с отпечатками крошечных человеческих рук. Ведьмин дом никогда более не сдавался в наем. После того, как Домбровский с жильцами съехали, здание стояло заброшенным. Его сторонились не только из-за дурной славы, но и из-за появившегося там ужасного зловония. Возможно, крысиный яд, которым пользовался бывший владелец, наконец-то подействовал, поскольку вскоре после того, как последний жилец покинул здание, оно превратилось в истинное проклятие для всей округи. Как установила санитарная инспекция, смрад исходил из заколоченных пустот вдоль стены и под потолком восточной части мансарды. Несомненно, число отравленных крыс было огромно. Решили, однако, что не стоит тратить время на разборки перегородок и дезинфекцию пустот за ними, ибо запах должен был сам постепенно выветриться. Да и место это было не из тех, где очень уж заботились о соблюдении правил санитарии. В самом деле, многие в городе утверждали, что чуть ли не каждый год после Вальпургиевой ночи и Дня всех святых с чердака ведьминого дома распространяется неизвестно откуда взявшееся отвратительное зловоние. Привычные ко многому соседи молча переносили это неудобство, хотя оно отнюдь не способствовало улучшению репутации района. В конце концов, городская строительная комиссия официально запретила дальнейшее использование дома под жилье. С тех пор так и не удалось найти разумное объяснение всему, что произошло с Джилманом, в особенности его странным сновидением. Элвуда размышления о случившемся едва не довели до психического расстройства. Он возобновил учебу осенью и в июле следующего года закончил университетский курс. Со временем городские пересуды о всевозможных призраках почти смолкли, благо после гибели Джилмана никаких новых сплетен о появлении старухи Кетси или бурого Дженкина не возникало. Были, правда, какие-то толки о странных звуках в покинутом доме, но эти слухи существовали чуть ли не столько же, сколько само здание. К счастью для Элвуда, его уже давно не было в городе, когда дальнейшие события дали пищу новым разговорам на старую тему. Конечно, он узнал обо всем впоследствии и провел после этого немало часов в невыразимо мучительных размышлениях и гнетущей неопределенности, но куда страшнее и невыносимее было бы находиться в тот момент где-то рядом, а то и увидеть все собственными глазами. В марте 1931 года сильный буран разрушил крышу и трубу опустевшего ведьминого дома. Огромная масса колотого кирпича, почерневшей, поросшей мхом дранки, прогнивших досок и балок, рухнула вниз, на чердак, проломив и потолок мансарды. Весь верхний этаж был завален обломками и мусором, но никто и не подумал притронуться к развалинам до тех пор, пока не придет время сносить обветшавший дом. Развязка наступила в декабре того же года, когда несколько рабочих, нехотя и с некоторым страхом, расчищали бывшую комнату Джилмана. Тут же по городу поползли самые невероятные слухи. В мусоре, проломившем наклонный потолок и свалившемся прямо в комнату, было найдено несколько предметов, один вид которых заставил рабочих немедленно вызвать полицию. Чуть позже полицейские вынуждены были, в свою очередь, пригласить коронера и нескольких экспертов-медиков из университета. Необычная находка представляла собой несколько костей, частью сломанных и раздробленных, но, вне всякого сомнения, человеческих. Самым загадочным было то, что кости имели явно недавнее происхождение, хотя доступ в единственное место, где они могли находиться без того, чтобы их кто-нибудь обнаружил, то есть в заколоченную низкую каморку с наклонным полом на чердаке, по всеобщему убеждению, был практически невозможен в течение очень многих лет. По заключению главного эксперта, некоторые из костей принадлежали, скорее всего, младенцу мужского пола, тогда как другие, Их нашли лежащими вперемешку с полусгнившими обрывками одежды грязно-коричневого цвета. Несомненно, пожилой женщине очень низкого роста, со сгорбленной спиной. Тщательное исследование обломков и мусора позволило также обнаружить множество крошечных костей крыс, раздавленных при обвале крыши, а также и более старые крысиные кости со следами чьих-то зубов, форма которых не могла не вызвать изрядного числа недоуменных вопросов и самых странных ассоциаций. Кроме того, были найдены в большом количестве обрывки рукописных книг и масса желтоватой пыли. Все, что осталось от каких-то других бумаг, видимо, еще более древних. Все без исключения фрагменты, поддавшиеся прочтению, казались черной магией, причем наиболее сложных и жутких ее разделов. Явно недавнее происхождение некоторых рукописей до сей поры составляет не меньшую загадку, чем найденные там же человеческие кости. Еще одна неразгаданная тайна – старомодный почерк автора рукописей. Почерк этот был одним и тем же, как в недавних записях, так и в тех, что были сделаны, судя по бумаге, не менее чем за 150-200 лет до описываемых событий. Многие, однако, придерживаются мнения, что наибольшую загадку представляет собой происхождение крайне необычных предметов, в разной степени сохранности обнаруженных среди развалин, предметов, чьи формы, назначение и материал совершенно не поддаются определению. Один из таких предметов, вызвавший особенный интерес у профессоров Мискотоникского университета, представлял собой сильно поврежденную копию уродливой вещицы, некогда переданной Джилманом в университетский музей, и отличался от последней разве только более крупными размерами, материалом, то был не металл, а камень синего цвета, и наличием подставки странно угловатой формы, покрытой письменами, которые до сих пор не удалось расшифровать. По сей день остаются бесплодными попытки целого ряда археологов и антропологов истолковать рисунки, вырезанные на расколотой чаше из легкого металла. При ее обнаружении на внутренней поверхности были замечены странные бурые пятна очень подозрительного вида. Иностранных рабочих и старушек-сплетниц впечатлил дешевый никелевый крестик современной работы на оборванной цепочке, также найденный в мусоре и признанный дрожащим от ужаса Джо Мазуревичем тем самым распятием, которое он много лет назад подарил бедняге Джилману. Некоторые думают, что крестик затащили в каморку на чердаке крысы, другие полагают, что он просто валялся где-нибудь в углу старой комнаты Джилмана. А кое-кто, и Джо в том числе, выдвигают на сей счет настолько фантастические теории, что их было бы глупо принимать в расчет. Когда вскрыли наклонную северную стену в комнате Джилмана, оказалось, что мусора в ней куда меньше, чем можно было ожидать, судя по количеству обломков, упавших в комнату. Однако то, что было там найдено, повергло рабочих в неописуемый ужас. Нижняя часть когда-то замкнутого пространства представляла собой настоящий склеп, усланный толстым слоем детских костей, от довольно свежих до таких старых, что они рассыпались в прах от прикосновения. Поверх костей лежал огромный нож, несомненно старинной работы, с причудливым, в своем роде изысканным орнаментом. Сверху он был завален мусором. В этом-то мусоре, между куском кирпичной кладки из печной трубы и упавшей откуда-то широкой доской, и был найден предмет, вызвавший в Архиме куда больше удивления, страхов и суеверных домыслов, чем любая другая находка в проклятом доме. То был частично поврежденный скелет огромной дохлой крысы, строение которого так разительно отклонялось от нормы, что это обстоятельство до сих пор вызывает горячие споры специалистов при непонятном упорном молчании сотрудников кафедры сравнительной анатомии Мискотоникского университета. Лишь очень скупые сведения о скелете стали достоянием широкой публики. В основном они были получены от строительных рабочих, которые участвовали в сносе старого дома и рассказали о клочках длинной бурой шерсти, местами покрывавшей старые кости. По слухам, Строение пятипалых лапок найденного скелета крысы дает основание заключить, что на каждой из них один палец был противопоставлен всем остальным. Черта совершенно естественная, скажем, для миниатюрной обезьянки, но никак не для крысы. Кроме того, маленький череп с длинными желтыми клыками имел, как рассказывают, крайне необычную форму, и если рассматривать его под определенным углом, выглядел как многократно уменьшенная жуткая пародия на человеческий череп. Обнаружив останки этой твари, рабочие в страхе перекрестились, а позже поставили в церкви святого Станислава по свечке в благодарность за избавление от мерзких, напоминающих хихиканье потусторонних звуков, которые они слышали в старом ведьмином доме и теперь надеялись никогда не услышать впредь. Говард Филлипс Лавкрафт. «Сны в ведьмином доме». Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление «Маранафа».